Глава шестая. В считанные дни повреждения, вызываемые эффектом Гарвуда, выросли на 80%. Прошло еще несколько дней, в исследовательский комплекс стало срочно поступать ремонтное оборудование и запасные детали. Одновременно резко выросли заказы на поставки совсем иного рода, не имеющие отношения к устранению неисправностей, наисовременнейшее оборудование, суперсплавы, специальные станки, мощные накопители энергии. Изучив заказы и рапорты о поломках, Дэвидсон сделал единственно возможный вывод — Гарвуд придумал, как создать машину времени, и приступил к делу. Проклятие! Дэвидсон утомленно откинулся в кресле и закрыл компьютерный файл. Получалось, что Гарвуд все время водил его за нос. Врал, будто боится путешествий во времени. Врал про разногласия с Сандерсом, врал про свое благородство и готовность к самопожертвованию ради спасения мира от ужасов, которые настигнут планету. А он, Дэвидсон, мнящий себя знатоком человеческой психологии, поверил ему, как безмозглый новичок. «Ладно, хватит самобичевания». Ущемленная гордыня только мешает увидеть проблему во всей ее полноте. Раз Гарвуд строит машину времени, то... Но возможно ли ее построить? Дэвидсон закрыл глаза и наморщил лоб. Гарвуд твердил, что его эффект разрушит машину времени, прежде чем она будет собрана. Неужели это ложь? Когда-то Дэвидсон соглашался с его доводами. Если они верны, то как могли Гарвуд и Сандерс начать техническую реализацию идеи? Нет, тут есть еще что-то, какое-то другое соображение. Гарвуд явно не посвятил его во все тонкости, а Дэвидсон не сумел угадать, где же скрывается белое пятно в рассуждениях физика. Однако обстоятельства в любом случае не оставляют выбора. Гарвуда необходимо остановить. Он открыл файл «Продовольственное снабжение». Если Гарвуд трудится круглосуточно, а Дэвидсон на его месте так бы и поступил, тогда... Вот оно. Еда, доставляемая на главную сборочную площадку в дальнем конце подземного тоннеля. За два дня до резкого увеличения аварийности туда стали отправлять громадное количество готовых блюд. Ясно, что там работает две или три бригады во главе с физиком. Дэвидсон выругался. Разумеется, Гарвуд не выходит из тоннеля. После их последнего разговора только безумец показался бы там, где до него мог добраться Дэвидсон. Место для сборочной площадки идеальное. Тоннель пролегал под искусственным холмом, и прорываться туда можно было либо с помощью роты морских пехотинцев, либо применив тактическое ядерное оружие. Существовал, правда, и третий способ. Требуется человек, посвященный в тайну, компьютер, знание систем безопасности, терпение и время. Компьютер у него имелся, знание и терпение тоже. Что касается запаса времени, то с этим ясность должна была наступить через несколько дней. Если, конечно, миру было отпущено просуществовать этот срок.